Тою порой женихов и Афина сама возбуждала к дерзко обидным поступкам, дабы разгорелось сильнее мщение в гневной душе Одиссея Лаэртова сына. Так говорить Евримах, сын Полибиев, начал, обидеть словом своим Одиссея других рассмешивших хотел он. «Слух ваш склоните ко мне, женихи Пенелопы, дабы я высказать мог вам все то, что велит мне рассудок и сердце. Этот наш гость, без сомнения, демоном послан, чтоб было нам за трапезой светлей. Не от факелов так все сияет здесь, но от плеши его, на которой нет волоса боли». Так он сказал и потом, обратясь к Одиссею, примолвил: «Странник, ты, верно, поденщиком будешь согласен наняться в службу мою, чтоб работать за плату хорошую в поле, рвать для забора терновник, деревья сажать молодые. Круглый бы год получал от меня ты обильную пищу, всякое нужное платье, для ног надлежащую обувь. Думаю только, что будешь худой ты работник, привыкнув к лени, без дела бродя и мирским подаянием питаясь. Даром свой жадный желудок кормить для тебя веселее». Кончил, ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный: «Если б с тобой, Евримах, привелось мне поспорить работой, если б весною, когда продолжительней быть начинают дни, по косе одинаково острой обоим нам дали в руки, чтоб вместе работая с самого раннего утра вплоть до вечерней зари, мы траву луговую косили, или когда бы запрягши нам в плуг двух быков круторогих, огненных, рослых, откормленных тучной травою, могучей силою равных, равно молодых, равно работящих, дали четыре нам поля вспахать для посева. Тогда бы сам ты увидел, как быстро бы в длинные борозды плуг мой поле изрезал. А если б войну запалил здесь Кранион Зевс, и мне дали бы щит, два копья медноострых и медный кованый шлем, чтоб моей голове был надежной защитой, первым в сражении меня ты тогда бы увидел. Тогда бы мне ты не стал попрекать ненасытностью жадной желудка. Но человек ты надменный, твое неприязненно сердце. Сам же себя, Евримах, ты считаешь великим и сильным лишь потому, что находишься в обществе низких и слабых. Если б, однако, нежданный никем Одиссей вам явился, сколь непросторная плотником сделана дверь здесь, она бы узкой тебе, не оглядкой бегущему вдруг показалась.